Ему не важно, кто враг, еврей, католик, гугенот или чероки, он избранный, и его задача – убивать, с именем его на устах, имена эти время от времени меняются, не меняется суть. Если людям все равно, за что идти и убивать себе подобных, то какая разница между Энгисики и Майнкампфом? Избранные должны убивать, рано или поздно, но человеческая прагматичность придет к более короткому финалу, и люди станут убивать других уже ради доллара во всем мире и экономических интересов отдельно взятой страны. Эволюция, однако, история, цель и смысл очередной религии наконец когда-то были названы своим именем. Убиенных во имя доллара, князь встряхнулся и начал еще раз перечитывать документы. Он, рабочая империя, пусть не главная, но важная шестеренка государственного механизма. Да, с высоты его положения и благодаря специфике его службы ему зачастую известно намного больше, чем обычным людям. И, конечно, на допросах он часто узнает правду. Но психология людей трудна для переделки. Им всегда нужен враг. До встречи в императорском дворце оставалось 6 часов. Во дворец Олег приехал заранее. Документы у него проверили тщательно, хотя вышедший им навстречу офицер перекинулся парой слов с одним из его охранников, явно своим знакомым. Народу в небольшой приемной, отделанной панелями из темного дерева и белоснежным мрамором на полах и колоннах, оказалось немного. Старик, с грубыми мозолистыми руками и пара типусов, больше всего похожих на деятелей науки. Один из них так и вовсе парик на себя напялил, щедро его припудрив. Подобного рода изыски придворной моды Олег до сих пор видел лишь на портретах. За высоким столом с конторкой незаметно затаился секретарь, лениво перебирающий скудную стопку бумаг перед собой. Решив, что очередь до него дойдет не скоро, Олег уселся на угловой диван и занялся медитацией. То, что его вызвали первым, для него оказалось неожиданностью. «Проходи, присаживайся за стол», князь Абдарин, сидевший за небольшим столиком у окна, махнул рукой в сторону массивного длинного стола для посетителей, снабженного дюжиной полукресел. «Я скоро к тебе присоединюсь». Полистав минут 5 документы, в которые он время от времени что-то вписывал на полях, князь поднялся и, одернув мундир, уселся напротив Олега, проигнорировав председательское кресло во главе стола. «Ну что же, давай знакомиться будем. Про меня ты наверняка кое-что слышал. Да и я про тебя уже немало знаю, так что эту часть знакомства мы опустим. Это все личины, которые после нас на бумаге для потомков останутся. Мне гораздо интереснее понять, что ты сам за человек, к чему стремишься, как на мир смотришь, что в провинциях интересного видишь, все ли тебя в стране устраивает, или с чем-то не согласен. Поделишься со столичным чиновником своими взглядами со стороны, а то, знаешь ли, некоторые считают, что мы, столичные жители, совсем страну не знаем». Князь свои вопросы задавал весело, с улыбкой, вроде бы как приглашая парня на дружескую беседу. Вот только общие впечатления немного портили его глаза, похожие на две прозрачные холодные льдинки. «Сами понимаете, что мне нашу жизнь со столицей сравнивать сложно. Не знаю я, чем здесь народ живет», — осторожно начал Олег, под одобрительные кивки князя. «Люди постарше меня говорят, что жизнь у нас последнее время резко меняться стала. Промышленность сильно в рост пошла. Молодежь все больше в города стремится, от земли отрываясь. Народ начал жить сытнее и богаче, чем раньше. Новой техники много появилось. Заводы и фабрики большие построили и еще строят. Товары с них теперь в десятки раз больше выходит, и по цене дешевле получается. Понятно, что не все таким положением дел довольны. Бояре, те же в основном от земли жили, да от мелких мастерских при деревнях, а как начал народ от них уходить, да на товар цена понизилась, так и у них доходы упали. Рабочие новые, те тоже изрядно ропщут. Приедет молодой парень с деревни, устроится на завод, и первый год живет, считайте, впроголодь. Пока-то он специальности обучится, да деньги приличные получать начнет, изрядно времени пройдет. Немногие до конца обучения дотягивают. Городу постоянно рабочие руки нужны, так что осмотрится паренек в городе месяц-другой, да и уйдет с завода. Кто в строители пойдет, кто приказчиком в лавке устроится, да и других мест немало. У нас в газете 3 листа приглашениями на работу заняты. Я сам, когда подмастерьем в ремонтную мастерскую работать устроился, и то больше получал, чем рабочий первого года на заводе. А как, не побоялся белые ручки замарать? Это как же так тебя угораздило-то? Не любите же вы, бояре, руками-то работать? Не боярское это дело, Последнее предложение развеселившийся князь произнес, прилично растягивая слова и старательно окая. Явно кого-то передразнивал. Так я и не был на то время боярином. Оттого и работать пошел. Бумаги-то на боярство я уже позже выправил. После того, как налоги сдал, впервые позволил себе чуть улыбнуться Олег, давая понять князю, что он прекрасно осознает определенную противоречивость в своих действиях, как собственно и то, что никаких укладов он формально при этом не нарушил. Понятно, ловок, значит, подвел итог князь, усмехнувшись, ну, и зачем тебе это нужно было, когда теперь доведется обычной человеческой жизнью пожить, с людьми хорошими и интересными на коротке познакомиться, на жизнь с другой стороны взглянуть, хорошее время было, мне многие свои взгляды пришлось пересмотреть, Олег ответил честно, глядя князю в глаза. Прямоту его ответа князь почувствовал. Была в словах парня та искренность, какую не часто услышишь в придворных беседах, больше похожих на хитро сплетенные паутины. Не совсем привычный разговор у них получается. Нет в нем той игры намеков и интонаций, где Абдарин чувствует себя, как рыба в воде. Князь даже слегка растерялся. Давно с ним никто не разговаривал с такой непосредственностью, с виду абсолютно не обращая никакого внимания на разницу их статуса. Князя удивило откровенное сожаление, с которым парень рассказывал ему об интересном периоде в своей жизни. Он ничуть не лукавил, и в его словах не чувствовалось фальши, когда он на мгновение, смешно наморщив нос, упомянул о своем боярстве, как о чем-то не слишком приятном. Глядя на Олега, Абдарин с щемящим чувством ностальгии вспомнил годы своей молодости. Когда-то давно, он точно так же уходил в народ, сменив мундир на одежду мещанина и приклеив усы. Молодой тогда князь иногда на целый вечер убегал из дома. Он гулял по набережной, ходил по ярмарке, флиртовал с красивыми девушками, бузил в трактирах с компанией подвыпивших студентов. На какой-то миг князю захотелось сегодня же вечером повторить свои юношеские подвиги, но вспомнив про предстоящие дела, он лишь горестно вздохнул, отгоняя наваждение. «О чем это вы тут так мило беседуете?» За разговором оба собеседника не услышали, как в кабинете открылась дверь и в комнате появился новый человек. Зашел он не через тяжелые парадные двери, ведущие в приемную, а через неприметную дверку в углу кабинета, наполовину прикрытую парчевой занавесью. «Ваше Величество!» — легко поднялся князь из-за стола, одним движением бровей и вскинувшейся головой потребовав от Олега сделать то же самое, провожу беседу с новым главой рода боярином Бережковым. Да садитесь вы, и я с вами посижу немного. Про Бережковых знаю, знатные накопители они делают. У меня самого в МБК накопитель их работы стоит. Слышал я, что изменили вы там что-то. Говорят, теперь они еще лучше стали. Государь неторопливо пересек кабинет и устроился во главе стола. С ответом Олег затруднился. Впервые увеличенную емкость накопителей он заметил, когда заряжал те, которые потом упали на усадьбу Мансуровых. В текущей горячке он тогда не обратил особого внимания на возросший объем сохраняемой энергии, пообещав себе разобраться с этим вопросом позже. Зато вчера вечером, выслушав Липатова и проделав с ним некоторые опыты, он осознал, что полученные им кристаллы существенно отличаются от тех, которые они с дедом делали раньше. Ваше Величество, про большую часть серьезных отличий я сам узнал только вчера вечером. Полноценно изучить все возможности кристаллов я в столице не могу. Хотя, боюсь, что и в других условиях у меня может не хватить знаний. Я эти кристаллы умею выращивать, а новые возможности скорее всего проще выявить тем, кто имеет опыт эксплуатации подобных накопителей, поскромничал Олег, стараясь следовать наставлениям купца. Не зря Липатов предупредил его о нежелательности поспешных выводов. Лучше будет, если к новым возможностям накопителей специалисты постепенно привыкнут. Тогда и скоропалительных решений о своей судьбе придется меньше опасаться. А много ли накопителей способна производить ваша мастерская? Сможете их выпуск увеличить? Император уперся локтями в стол и, сложив пальцы в замок, опустил на них подбородок. Под его изучающим взглядом Олег почувствовал себя неуютно, словно бабочку сквозь увеличительное стекло рассматривает, подумал он про себя. Один я остался из тех, кто алмазы может производить, к тому же через полгода у меня срок службы подходит, тут свой-то налог дай бог вытянуть. Эти фразы Олег заготовил заранее, несколько вариантов, на все возможные повороты в беседе, ни словом не соврав. Он давал понять, что особых трудовых подвигов от него ждать не стоит. На самом деле все обстояло не так уж плохо. За неполный месяц, В несколько подходов у него получилось вырастить 60 полноценных кристаллов и еще 12 ушли в переработку на более мелкие, так как они вышли с браком. Кстати, это очень неплохое соотношение. У деда добрая половина обычно в брак уходила. Значит, заказ на еще одну дополнительную сотню ты не примешь, даже если тебе очень выгодные условия предложить, с усмешкой прищурился государь. Приму, если они мне вторым налогом окажутся, спокойно ответил Олег, хотя мысленно он сжался, словно перед прыжком в прорубь. Вряд ли в разговоре будет более удобный момент, чтобы свои пожелания по делу заявить, вот только сначала со службой мне надо разобраться. Подобный поворот в предстоящей беседе они с купцом Липатовым предполагали, не ожидали, правда, что говорить не с князем, а с самим императором придется. Что за второй налог? Нахмурился государь. Понятнее говори, земли у меня по соседству могут освободиться. Если под себя их возьму, то мне сподручнее налоги накопителями выплачивать будет. Это на какие земли ты нацелился? На мансуровские, или те, что Федорищевым принадлежат? Вмешался Абдарин в их разговор, заметив, что император на него оглянулся. Материалы по делу Бережковых он сегодня прочитал еще раз, оттого и вопрос легко задал. На Федорищевские. Мне известно, что там от всего рода одна жена Федорищева-младшего осталась. Есть у них в роду еще две семьи, но тем особо рассчитывать ни на что. У них по одному два слабеньких мага осталось, да и те без права наследования, выложил Олег информацию, которую ему подробно разъяснил Липатов. У рода, оставшегося без прямого наследника по мужской линии, земли государства изымает. Земли Федорищевых, по словам купца, представляли немалую ценность. Одно то, что они имели два удобных выхода на крупную судоходную реку, уже делало их крайне привлекательным приобретением. Сейчас любой речной порт – это живые деньги, и немалые. Такой вопрос с налета трудно решить. Направлю я туда человечка. За неделю все до тонкости разузнает, сказал князь, обращаясь к императору. Научились они без лишних слов понимать друг друга. В конце концов, для империи нет никакой разницы, кто из бояр на какой земле хозяйствовать будет. А вот вдвое увеличить количество пилотов-гвардейцев, то задача нешуточная. Поприжмут тогда хвосты, кто против императора что-то недоброе умыслить собрался. Опять неспокойно нынче стало в столице. Многие князья да бояре сюда перебрались, от войны подальше, и людишек оружных с собой привезли. Что ни день, то только и слышишь про происшествия. Словно с цепи сорвались прибывшие бояре, в своих стремлениях столицу удивить. Ладно бы, просто пили и гуляли, так нет, безобразия всякие учиняют. Каждый день то тут, то там до стрельбы дело доходит. Полиция с ног сбилась, каталажки переполнены, а понаехавшие все никак не успокоятся. Тогда по налогам с князем Абдариным вопрос дальше решай, а сейчас давай про службу твою поговорим. Сам-то где служить собрался? Кивком отметив участие Абдарина, переключился государь на Олега. Рассчитывал на пилота МБК выучиться. Уровня магии мне с избытком хватает. Физические показатели тоже соответствуют. Думаю, трудностей не возникнет. Олег озвучил свою мечту и с волнением посмотрел на обоих собеседников. Скажи они сейчас, что в небо его не пустит, и, наверное, он не выдержит, сорвется с плавного хода беседы. Тебе и летать на горбатых? Ну уж нет. Раз твои умения в гвардейские МБК вложены, то на них и будешь учиться летать. А кстати, другие маги, что, не могут такие же кристаллы делать? Забросал император парня разнонаправленными вопросами. Олег не сразу понял, что в будущих полетах ему не отказано, наоборот, летать он будет, и не просто летать, а в лучших МБК империи. Счастливая улыбка расплылась у него на лице, и он как-то упустил, что под конец ему был задан вопрос. «Отвечай», — одними губами обозначил свое распоряжение князь, повернувшись к Олегу, когда заметил, что парень от радости забылся и медлит с ответом. Другие маги. Олег, словно школьник, прослушавший объяснение учителя, ухватился за запомнившиеся слова. Он собрался было помотать головой, но осекся под взглядом князя. «Ваше Величество, вы когда-нибудь на рояле играли? Было дело. Пытались меня научить. Не вышло». «А к чему задан вопрос?» «Дед меня лет 5 тренировал, прежде чем к установке допустил. И то постоянно кряхтел, что я поздновато начал». Олег почесал бровь, раздумывая, как бы понятнее объяснить техпроцесс, и продолжил: «Это он мне про рояль рассказывал. Смысл в том, что сходу алмазы сделать ни у кого не получится. На рояле тоже с первого раза никому не сыграть. С молоду надо навыки нарабатывать. Наша установка, в отличие от любого пианино, может взорваться, если с ней обращаться неправильно. Долго учиться нужно, прежде чем можно будет начинать работать с теми температурами и давлением, какие там применяются. Фактически, внутри установки, мы ее называем чаша, происходит взрыв. Мне приходится его удерживать щитами, сложенными в виде раковины моллюска. На следующем этапе я добавляю заклинания под огромным давлением, ввожу технические газы, и кристаллы начинают расти. Весь процесс напоминает взрыв килограмма мощной взрывчатки, которым нужно управлять. Любая ошибка – смерть. С чашей мне приходится работать контактно. И только после того, как кристаллы пошли в рост, от установки можно отойти, но контроль за щитами приходится держать долго, иногда часов 12 подряд. Потом мы давление стравливаем, и только тогда установка становится безопасной. Значит, с молодых лет обучать надо, говоришь. Так-то ты уже в возрасте. Невесту себе еще не присмотрел? Государь взглянул на Олега, испуганно затрясшего головой, и со смехом добавил: «Ну, ничего, это дело поправимое. Ладно, вернемся к службе. Владимир Романович, ты пригласил людей?» «Так точно, в приемной ожидают. Ну так зови», потирая руки и заранее чему-то улыбаясь, распорядился государь, поднимаясь из-за стола. «Франц Иосифович, здравствуй дорогой, давно тебя не видел», двинулся государь навстречу старику с мозолистыми руками, которого Олег приметил в приемной. «Ваше Величество, так нет бы зайти когда в мастерские, а то в расположении полка только приедешь, и тут же фьють в небо», прогрохотал в ответ старик, ничуть не смущенный неожиданной встречей с императором. «Зайду как-нибудь, обязательно зайду, а пока вон посмотри, какую замену я для тебя приготовил. Целый боярин скоро у тебя в учениках появится, зовут его Олег Бережков. Ты не смотри, что он молод, в свои годы он уже глава рода, да и ты его изделие отметил. Читал я рапорт твой, читал, интересные предположения там тобой высказаны. Постой-ка, так это он, что ли, новые накопители-то бережковские ваяет?» Обернувшись всем корпусом, уставился могучий дед на Олега. «Ишь ты, глядишь ты, ваше величество, не в испытатели ли мне его сватаешь? Молод ведь он еще, без толков, совсем как ты был, когда у меня впервые появился. Поди-ка ни в МБК, ни в двигателях толком ничего и не разумеет, а раз боярин, так и гайку отвернуть не сможет». Старик с лукавым прищуром уставился на парня. Олег, сообразив, что все ждут от него ответа, а дедок подначивает его неспроста, решил подыграть старику. Больно уж тот ловко самого императора между делом зацепил. Хотя, все улыбаются, кроме двух ученых, которые столбами замерли у дверей, и только головами крутят, ошарашенные появлением государя, и фамильярным обращением к нему со стороны голосистого дедка. «И гайки крутить умею, да не простые, а те, которые побольше будут, чем в МБК, и в старых двигателях немного разбираюсь. Конструкция-то у гвардейских МБК, наверное, не слишком от обычных армейских отличается, такая же древность. Рудольф Генрихович, и тот уже их прошлым веком называет». Олег с удовольствием наблюдал, как у старика краснеет лицо и сжимаются кулаки. Однако упоминание о бывшем начальнике экспериментальных мастерских оказало волшебное действие. Дедок шумно выдохнул, крякнул чуть слышно и немного повернул голову, как это обычно делают люди со слабым слухом, пытаясь лучше прислушаться. Видимо, годы работы с громыхающими двигателями не самым благоприятным образом отразились на его слухе. «Это какой такой Генрихович? Густавсон?» Из-под лобья уставился старик на Олега, почти скрыв глаза за густыми седыми бровями. «Он самый. Они с Усольцевым сейчас помощнее движок разрабатывают. Но Рудольф Генрихович считает, что не тем мы заняты. Для техномагии есть гораздо более интересное применение. А двигатели, это так, второстепенный вопрос. Его они в качестве примера собираются изготовить. А что же тогда ваш Густавсон считает приоритетным для техномагии?» Вмешался император, который с живым любопытством наблюдал за их разговором. «Высокоточную обработку металлов под давлением, ваше величество», отчеканил Олег, вытянувшись по стойке смирно. «Расскажи-ка поподробнее, боярин. Что это за зверь такой и с чем его едят?» Чуть улыбнулся государь, отреагировав на попытку Олега изобразить из себя стойкого оловянного солдатика. Разговор он продолжил вместо старика, который, шумно сопя, ожесточенно терзал пятерней затылок, уставившись в пол. «Имеется техномагический артефакт, способный обеспечивать сверхвысокое давление, при котором металлу начинает течь. На этом принципе можно создать специальное оборудование, позволяющее за 1-2 прохода обрабатывать поверхности заготовок до зеркального блеска и с высокой точностью. Одновременно происходит заметное упрочнение металла, сопоставимое с хорошо прокованными изделиями. Области применения самые разнообразные, от оружейных и артиллерийских стволов, деталей двигателей, и до создания самых разнообразных станков и инструментов, где требуется высокая точность, повышенная износостойкость и прочность. Чуть громче, чем обычно, выдал Олег пояснение, поглядывая на старого мастера. Дед выпятил вперед губы, словно он только что отпробовал старый выдержанный коньяк, и в такт словам Олега, еле заметно кивал головой. «Что скажешь, Франц Иосифович, стоящее ли дело?» Заложив большие пальцы в нагрудные карманы мундира, поинтересовался государь у старика. Рудик, с его-то опытом, на пустышку бы не клюнул. Зануда он редкостная, но если уж сказал слово, то значит уверен в результате. Отчего-то сердито ответил старик, явно не понаслышке знакомый с Рудольфом Генриховичем, будь результат даже в половину так хорош, как парень рассказывает, и то за него двумя руками ухватиться стоит. Вот только думается мне, что паренек-то не все нам рассказывает. По роже его хитрой вижу, что сюрпризы у него не закончились. Император энергично обернулся к Олегу, и одним движением бровей обозначил вопрос. Хмыкнув от неожиданности, Олег вытащил из кармана небольшую овальную пластину и молча передал ее старому мастеру. Зеркальные поверхности металлического овала имели разный цвет. С одной стороны пластина блестела серебром, а с другой – медью. Покрутив овал в руках, мастер также молча передал пластину императору. «Сами объясните, или мне опять нужно вопросы задавать?» – сердито спросил государь, недоуменно покрутив пластинку в руках и не дождавшись комментариев. Это были две монетки. Начал был Олег. «Диффузионная сварка», – прервал его старик охрипшим вдруг голосом, «прочность соединения у нее выше прочности исходных материалов, а он ей монетки сращивает». Засранец. Вот что, Володя, хочешь моим, хочешь своим именем и должностью, но ты мне безопасность этого парня обеспечь. И про невесту для него пора подумать, да может и не про одну. Не делай это, чтобы таким уникумам свои знания некому было передать. Чем-то мы его со временем и так поделиться заставим, а вот родовые знания он и придержать может. Видал, как Франц Иосифович с ним разговаривал, как с равным. Знал бы ты, на каких выражениях он меня в свое время натаскивал, да и не только меня, опять же Густавсон, тоже личность незаурядная. Ему университет впору возглавлять по знаниям да открытиям им сделанным. Но там характер еще тот, бездарионно дух не переносит, и скрывать свое отношение к ним и не хочет и не умеет. Нет, раз уж эти мамонты парня за своего признали, то непрост парнишка. Ой, непрост. Не проворонь мне его, император, разгоряченный недавно закончившимся разговором, вышагивал по кабинету князя взад-вперед. Абдрин знал, что самые важные решения государь так и обдумывает, предпочитая ходить от стены к стене, заложив руки за спину. Для себя князь уже составил план, где и как он сегодня же вечером встретится с главами кланов, в которые входили роды Мансуровых и Федорищевых. Тянуть с таким вопросом не стоит. А ну как случится, что с этим Бережковым? Вот же задачку-то ему государь подкинул. Хотя, надо будет парочку досье еще на раз просмотреть. Глядишь, беседа-то и сладится. Липатов встретил Олега у порога и, пританцовывая от нетерпения, утащил к себе в кабинет на втором этаже. Разговор пришлось пересказывать в лицах, вспоминая слова максимально точно. Купец слушал Олега с открытым ртом. Иногда он всплескивал руками, но тут же часто махал ладонью Олегу, чтобы тот не останавливался. «Что могу сказать? Большой чести ты удостоился. Не часто мне от знакомых про их беседы с императором слышать доводилось, но про такой разговор ни разу даже речи не было. Поверил в тебя государь, заинтересовал ты его. Думаю, что если оправдаешь ты его доверие, то очень высоко взлететь сможешь. Про земли Федорищевых не переживай, коли дело выгорит». Я тебе и людьми толковыми, и деньгами помогу. Порт отстроим, так деньги-то быстро обернутся. Ну да ладно, пошли вечерять, с детками своими познакомлю. Они, как узнали, что я в столице на неделю планирую задержаться, так и сами сегодня поездом приехали. Не сидится им, молодым, в родном доме. Сюрприз, видите ли, захотели отцу сделать, ворчал купец, спускаясь к обеденному залу. Идя за ним, Олег только улыбался. Слишком уж добродушным получалось ворчание, чтобы поверить в то, что Липатов на самом деле раздосадован приездом детей. Широко распахнув обе створки, купец неожиданно замер на входе в зал. Олег чуть было не ткнулся ему в спину, настолько резко тот остановился. «Сынок, ты певичек балаганных на ужин пригласил, чтобы нас развлекли?» Обманчиво ласковым голосом начал было купец. Продолжил он уже значительно громче, добавив в голос баса: «Это еще что за матрешки суздальские? А ну марш умываться, и чтобы через 5 минут обе с чистыми моськами за столом были». Олег, выглянув из-за плеча Липатова, увидел, как из-за стола вылетели две девчушки, и забавно путаясь в юбках, порскнули вон из зала. Впрочем, судя по затихающим переливам смеха грозного отца, они не слишком-то и испугались. Да и купец, повернувшись к Олегу, недовольным не выглядел. Его выходка дочерей скорее позабавила, как и их поспешное бегство. Обеих красоток Олег за время ужина успел оценить по достоинству. Веселые, подвижные, с милыми и очень живыми лицами, они создали за столом атмосферу праздника, абсолютно не прилагая к этому усилий. Невольно сравнивая их с дочкой Киякина, Олег так и не смог сам себе честно сказать, кто же из них милее и симпатичнее. Глава 7. И раз, два, три, раз, два, три, голову чуть назад, легче, легче веди, медведь. Суетливый танцмейстер успевал следить за всеми парами, на ходу раздавая указания. Гвардейцы – это не только блеск мундиров и грохот МБК. Они – военная элита империи. В любых обстоятельствах обязаны соответствовать и уметь представлять свою страну достойно. Оттого со всем тщанием и обучают их не только военному искусству, но и этикету, танцам и языкам. Занятие танцами сегодня проходит в Смольном. Так, по старой памяти, названо одно из лучших и престижных заведений, где обучают молодых барышень из самых знатных родов. Раз в неделю у будущих гвардейцев проходят с девушками совместные занятия. В гости друг к другу ездят поочередно. То гвардейцы в Смольный, то смолянки в военную академию. Танцами занимаются 4 часа, перемежая занятия 2-получасовыми перерывами. Молодежь должна не только танцевать уметь, но и с должным тактом за столом себя вести и беседу поддерживать. Недаром классные наставники на каждое занятие с ними ездят, и, усевшись в сторонке, наблюдают, не спуская глаз. Вот и сейчас один из них вытащил записную книжицу и делает там какие-то пометки. Судя по всему, достанется сегодня молодому князю Орлову, который, вольготно рассевшись за соседним столом, что-то громко вещает хохочущим девицам, размахивая при этом руками. Ничего, перепишет от руки правила поведения в обществе, и поспокойнее в следующий раз себя будет вести. Там всего-то 57 страниц, если верить старшекурсникам, которые как-то делились с ними опытом выживания в академии. И как вам, Олег Игоревич, пирожные, что вы отпробовали? Лукаво поинтересовалась у Олега его соседка по столу, милая девица, с чертенятами в глазах и очень живым лицом. Надо сказать, что угощение на время перерыва воспитанницы Смольного готовит сами. Олег эту тонкость знал, поэтому легкие, воздушные кондитерские изделия брал с разных тарелочек. Как вам сказать, Елизавета Станиславовна, они же настолько разные, что их даже грешно сравнивать. Например, берем вот это маленькое чудо. Олег аккуратно переложил лопаточкой одно из пирожных к себе на тарелку, идеальная форма и румянец, чуть ощутимая кислинка начинки, и, как сюрприз, вложенная внутрь каждого изделия изюминка. Очень ярко и волнующе получилось. Другое дело с этими шедеврами. Олег положил себе пирожное с соседней тарелочки, они более основательные, с легким ароматом ванили и послевкусием грецкого ореха, спокойнее на вкус. И оттого возникает щемящее чувство домашнего праздника. Что-то вроде празднования дня рождения в кругу семьи, если хотите. Да вы поэт еды. Вторая девушка, большеглазая синеокая красавица с русой косой толщиной в руку, в противоположность своей подруге была нетороплива и плавна в движениях. Она словно полноводная река, или опытный боец, неторопливо перетекала из одного положения в другое. Что вы, княжна? Ни в коем случае, отрицательно помотал Олег головой, улыбаясь, еда, это совсем не то, с чем можно сравнивать ваши изделия. Еду нам на марше дают, когда из котла передвижной кухни наваливают в тарелке гречку с тушенкой. Вот в той еде точно нет ни души, ни мастерства, зато она позволяет организму максимально быстро восполнять калории. Полеты и марши порой отнимают много сил. Вас уже учат летать? Княжна удивленно раскрыла свои и без того огромные глаза, вычленив из ответа Олега наиболее интересующую ее тему. «О, Про полеты вам лучше всего расскажет мой друг. У него высшие баллы по всем полетным экзерцициям, и без всяких преувеличений могу сказать, что он сейчас самый лучший пилот на всем нашем курсе. Олег мысленно вытер пот со лба и, откинувшись на спинку стула, посмотрел на своего соседа. Тот благодарно кивнул Олегу за его великолепное представление и мастерски завладел вниманием девушек, полностью переключая их на себя. Тяжело Олегу даются эти светские разговоры. Вот вроде бы мелочь, сказать, какое из пирожных лучше, а какое хуже. Но не тут-то было. Выберешь что-то одно, и получишь два неприятных результата. Одна из девушек обидится, а вторая отнесется к тебе с повышенным вниманием. Неизвестно еще, что хуже. Смольный – это не только институт, из которого выходят идеальные жены. Это еще и научное государственное учреждение. Между прочим, с самым лучшим в мире отделом евгеники. То-то за девушками столь пристально приглядывают их классные дамы, отмечая и анализируя любые их контакты с противоположным полом. Стоит им заметить хоть малейший намек на симпатию, и возможность образования новой семейной пары подвергнется тщательному исследованию и оценке. Бывали случаи, когда создание нужной пары специалисты этого отдела считали столь необходимым, что на результат работали десятки людей, доводя максимально быстро дело до свадьбы. Все эти сведения Олег узнал не случайно. Вопрос императора о наличии у него невесты он мимо ушей не пропустил, а заботился дорогостоящим консультантом, который 2 часа Олегу втолковывал, какие сюрпризы стоит парню ожидать в столице, а в Смольный вообще рекомендовал не соваться. А крутит, охнуть не успеешь. Так что не для одного только обучение танцам курсантов академии со смолянками вместе сводит. Есть и другие интересы. В первые месяцы учебы в академии Олег постоянно пытался вспомнить во всех подробностях о том периоде времени, который ему выпал на долю после посещения им императорского дворца. Ничего не получалось. Перед глазами мелькали только яркие картинки, за которыми он не мог разобрать мелкие детали. Досрочное признание его совершеннолетним. Следствие. Нанятый Липатовым стряпчий. Оформление земель Федорищевых. Взрывной роман с вдовой сына Федорищева, которая оказалась не только его ровесницей, но и дочерью Мансурова. Неделя безумной любви. Амок. Они тогда оба были не в себе, пытаясь насытиться друг другом, словно дикие звери. И после недели сумасшествия записка на столе. «Не ищи меня». Прощай, неожиданное расставание и первая неудачная любовь приложили Олега так, словно он на полном ходу врезался в гранитную стену. В таком состоянии его и нашел один из сыновей Анвара. Поняв, что сам ничего не добьется, Ираклий притащил Олега к отцу. Анвар не придумал ничего лучше, чем занять парня работой. Вскоре он и сам был этому не рад. Олег работал исступленно, с 3-4-часовыми перерывами на сон иногда раз в 2-3 дня. Зачастую мигрелы силой оттаскивали его от установок в полубессознательном состоянии и укладывали спать. Зато когда сырье закончилось в первый раз, он вырубился почти на 2 суток. Второй раз годовой запас сырья он извел за 10 дней. Спать Олег стал больше, но работал теперь намного быстрее. Анвар запретил сыновьям заходить в зал с чашами. Сам он тоже не мог там долго находиться. Чаши стонали от напряжения. Волосы любого, кто заходил в зал у источника, вставали дыбом. А магия там ощущалась почти что физически, сдавливая тело, словно вода на большой глубине. За месяц, проведенный у источника, Олег сильно похудел и осунулся. Когда его привезли в город, Усыльцев сходу даже не понял, что за человек зашел к ним в гостиную. Зато Софочка сразу кинулась к гостю, и через минуту, с причитаниями убежала на кухню. Одежда на Олеге болталась, словно на огородном пугале, а лицо было мертвенно-белым. Отросшие неровными прядями волосы и потухший взгляд на изможденном лице, сутулости опущенные плечи создавали достоверную картину человека, перенесшего длительную тяжелую болезнь. Налицо депрессия, любовные переживания, сильное физическое и магическое истощение, такой вердикт вынес приглашенный Софочкой врач, которого она знала с детства и безусловно ему доверяла. Были у нее на то причины, о которых ни одна приличная женщина вслух не рассказывает. Выслушав и частично записав рекомендации доктора, все еще не состоявшаяся семейная пара приступила к поэтапному выполнению коварного плана. Клин клином вышибают. Эту сентенцию врача было решено использовать по максимуму. Утром Олег был разбужен девичьим щебетом и приглушенными пересмешками. В замешательстве выглянув из спальни в зал, Он увидел четырех молодых девиц, увлеченно занимающихся уборкой в весьма фривольных нарядах. Если достаточно аппетитных девиц одеть горничными, но при этом сарафанчик взять на размер меньше, а юбку сделать на ладонь короче, то вкупе с чуть более откровенным декольте это будет убойно выглядеть. Многие холостяки могли бы стать ярыми поборниками чистоты, имея такую прислугу в штате. Убедившись, что спросонья глаза его не обманывают, и резинки на черных чулках девушек действительно белые, Олег чуть кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие. «Ой, мы вас разбудили», выпрямляясь и потупив в пол глаза, виновато прощебетала ближняя к нему горничная. Остальные тоже замерли и, хлопая глазками, попытались выстроиться в ряд. «Извините нас, прикажете чай подать?» «Да», Олег с трудом оторвался от созерцания приятных округлостей в вырезе ее платья и, смутившись, отступил в спальню. Придя в себя под холодным душем, он затем уже более спокойно наблюдал за суетой девушек, заканчивающих уборку и накрывающих на стол. «На завтрак вас, Игорь Семенович, дожидаются. Просили передать, что гости уже заждались», щебетнула та же горничная, в ответ на удивленный взгляд Олега, которым он накинул стол. «Чайник с зеленым чаем и порезанные дольками разнообразные фрукты, так-то маловато для завтрак получалось». Переодевшись и поправив чуть влажные волосы, Олег спустился на хозяйский этаж. Раскатистый бас Киякина и его смех он услышал уже из-за дверей и заранее улыбнулся, впервые за последний месяц. Легкий завтрак, а затем чаепитие с дегустацией пирожных, выбранных дочерью Киякина в недавно открывшейся кондитерской лавке. После завтрака Софочка увела за собой гостью, а мужчины удалились в курительную комнату. «Ну, рассказывай, Игорь Семенович, чего вы там с двигателями наколдовали?» Блаженно вытянулся в кресле купец, после первых, самых сладких затяжек. «Если очень коротко, то вырисовывается у нас одно новшество. Двигатель нового поколения. Планировали его военным, для доспехов предложить, но пока в их требования и размеры мы не вписываемся. Зато его немного увеличенный прототип идеально подходит для небольших дирижаблей, наподобие твоего», неопределенно помахал Усельцев рукой, в свою очередь скрываясь в клубе дыма. Олег отсел подальше от курильщиков, убедившись, что вытяжная вентиляция успешно спасает добрую половину комнаты от чрезмерного задымления. Техномаги тем и хороши, что подобные бытовые вопросы они умеют решать походя. Да вроде не раз уже доказано, что на бензине выгоднее летать. Купец недовольно поморщился, показывая всем своим видом, что он напрасно теряет время. Доказано теми, кто очень хотел это доказать. Я вот тут тоже подсчетами позанимался. В качестве примера взял твой дирижабль и твои же расценки на перевозку груза. И ты знаешь, Степан Васильевич, не увидел я с бензиновыми двигателями твоей выгоды. Совсем не увидел. Более того скажу, тебе более мощные двигатели нельзя ставить. Дирижабль-то у тебя не резиновый. Мало того, что моторы тяжелее будут, и топливо больше потребуют, так им еще и все остальное помощнее нужно будет ставить. В результате тонн 5 по весу грузов потеряешь, и объемы трюмов сократишь. Да ладно, откуда 5-то тонн? Не поверил купец, в голове которого заработал калькулятор. Почти тонну веса ты получаешь на замене самих двигателей. 2 тонны на топливе добавишь, килограмм 300 на разной мелочевке, вроде маслица, бака побольше, насосов помощнее. Оставшиеся пара тонн разбегутся при усилении рамы, которую еще и приопустить придется для винтов побольше диаметром, да и на передаточные валы с усиленными креплениями тоже прилично перепадет. Так что 5 тонн в загрузке ты всяко потеряешь. Стоит ли огород городить ради прибавки в скорости? Кстати, не такой-то уж и большой. Ну, долетишь ты до куда-нибудь не за 12, а за 9-10 часов. И что, бензина больше сжег, ресурс более дорогих двигателей выработал, груза меньше привез. Сейчас в кабинет придем, я тебе все это в цифрах покажу.